Глава 16. Эжени. Они ушли, но этот наглый иномерец подмигнул на прощание и даже беззвучно проговорил одними губами. «До встречи». Определенно эту встречу я буду ждать. У меня уже такая уйма вопросов в голове крутится, что еще чуть-чуть и взорвется вулканом. Но самый главный вопрос — как обойти договор? Пусть у него тоже голова болит, раз втянул меня в это безобразие. И чего, спрашивается, нужно было называть меня дрессировщицей? Интересно, король вообще ему поверил? Меня немного коробило от мысли, что, скажи ли он, будто я его любовница, ему бы поверили быстрее, мне бы посочувствовали, да и отправили обратно в Лурию без вопросов и договоров. Глянула на себя в зеркало и поморщилась. Платье в зацепках и зеленых разводов от листьев и травы. Прическа растрёпанная, сама бледная и нервная. Жуть. Я сейчас выглядела не просто худышкой, а будто после серьезной лихорадки первый раз поднялась с постели. Нет, определенно в любовную связь никто бы не поверил. Почему-то стало грустно и обидно. Но ненадолго. Потому что в комнату вошли те, про кого говорил король, и о сожалениях пришлось забыть. Жаала Катни и Жиль Таман. Экономка замка Конфедерации и распорядитель отбора для целых 6 принцев. Женщина была возраста моей тети, 40 с небольшим хвостиком. И если в тетином случае этот хвостик тянет женщину в сторону 30, что по внешности, что по характеру, то Жаалу Катни совсем в другую. Она была сухая и прямая, лицо гладкое, но при этом с маской суровости, застывшей на века. Но при этом ощущались не только суровость и несгибаемость, но и забота, с которой она подошла к моему размещению и дружелюбие. Хотя, судя по фразам, которые она отпускала, муху она совершенно не жаловала и не верила, что я справлюсь с присмотром за коньком. Жиль Таман был пухлым толстячком с благодушной улыбкой и мягкими манерами. Хотя при мне, пока мы вчетвером, муха плелся следом, шли в то крыло, где мне предстояло жить, мужчина успел отчитать несколько девиц, затеявших ссору в коридоре, и еще двоих за попытку проникнуть в чужие покои. Причем добряк и балагур менялся практически мгновенно. Словно моргнула, а перед тобой совершенно другой человек. Резкий, требовательный, принципиальный. Его совершенно не смущал титул особ, которых он отчитывал, хотя там были как минимум 2 принцессы и 3 герцогини. По дороге я получила представление о распорядке дня. Первое. Завтрак в общей гостиной вместе с претендентками на сердце 6 принцев. Второе. Уроки согласно тому расписанию, что я выберу. Кто бы мог подумать, что в другом мире я тут же окунусь в учебу. Третье. Время обучения у Мухлуэжа. Оказывается, так зовут конька, а Муха и Мухлёж — это прозвище, во время которого я должна присутствовать, так как конёк все время норовил удрать с уроков. Четвёртое. Время прогулок или выезда в соседние городки вместе с претендентками, так как принцы на этих прогулках присутствуют, а Муха всегда сопровождает Леона. В этот момент я полностью и бесповоротно осознала, что била кочергой промеж глаз не просто иномирца, а принца. Это ж межмировой скандал. Пятое. Свободное время и подготовка к вечерним мероприятиям. Обычно после ужина организовывали или театральное представление, или музыкальный вечер, или настольные игры, или бал. А тихий и спокойный вечер где в этом списке? Хихикнула я и была награждена 2 синхронными утомленными вздохами. Похоже, покой этим двоим только снится. Последним пунктом шел вроде как сон, но и Жиль, и Жиала намекнули, что вот конкретно мне сон будет приходить только в мечтах, так как зачастую активность крылатого конька возрастает именно к вечеру. Как? Он еще активнее может быть? Эти покои имеют выход на изолированную террасу и к лестнице в парк, объясняла экономка, показывая мне красивую светлую комнату с окнами от пола до потолка. Мухлуэш любит залетать в окно, а не входить в дверь. Я оглянулась на конька, который робко стоял в сторонке и скромно водил передним копытом перед собой. Выглядел он таким милашкой, что в голову закрадывалась мысль. Притворяется. «Здесь омывальная и клозет», — вещал с другой стороны Жиль Таман. «А вот здесь обогревающий контур. Вечерами с террасы может дуть, поэтому активируйте этот камень. Как магическими артефактами пользоваться, знаете?» Я только кивнула, а со стороны гардеробной мне снова разъясняла ситуацию Жиала Катни. «Быстро гардероб найти не получится, Но платье на смену этому и еще одно для вечера принесет служанка. Белье. Сегодня же вечером Жала Маэтта будет демонстрировать новые наряды», — встрепенулся мужчина, отвлекаясь от обогревающего контура, который никак не мог погасить. В комнате становилось тепло и душно. «Наверняка она принесет не только бальные платья, но и эти новомодные рюшечки». На последнем слове Жиль смутился и попытался вернуться к артефакту, но, видимо, желание оправдаться все же пересилило. «Меня дочки замучили жалой Маэта. Дай, говорят, хоть одним глазком на ее рюшечки посмотреть. Они и объяснили мне, что это, ну, как бы нательное белье. «Малы они еще для таких рюшечек», — фыркнула экономка, а потом глянула на меня и еще больше нахмурилась. «Да и вам рановато. Кстати, Эужения, а вам сколько лет? По законам Лурии вроде как в 17 полное совершеннолетие. А вам сколько? 15?» Даже опешила от такого вопроса. 18. «Совершеннолетняя, значит», — поджала губы экономка, еще раз оглядев меня с ног до головы, и продолжила назидательным тоном. «Тогда еще дополнительные правила, которые касаются всех девиц в этом замке, на время отбора. Неважно, метит девица в невесты или пришла работать. Мужчин в комнаты не приводить, ночью из комнаты без острой необходимости не выходить. Гулять вечером с мужчиной только в ближних беседках и строго до времени лазоревок, не позднее. И специально для тебя, Мухлу Эжа, после часа лазоревок в комнату тоже не впускать, а то, где Пегас, там и принц, а дальше и с репутацией проститься можно». Мне оставалось только кивнуть закрывающимся дверям, а потом уставиться на Муху, потому что он опередил меня с моим же вопросом. «А час лазоревок — это когда?» А следом мы оба перевели взгляд на большие квадратные часы, где вместо привычных драконов размещались абсолютно одинаковые птицы. Если одна из них — лазоревка, а не все на одно лицо или клюв, то час лазоревок — это всегда?